Алло. Алло, это кто? А это кто? Мне ваш номер дали. Как ее зовут? Сейчас, секундочку, девочка дала ваш номер. Камила. Какая? Синоверская. Вы знаете такую? Ну, знаю дальше что. Какие вопросы к ней есть? Знаете, да? Какие вопросы? За кем вы ей приходитесь? Какие вопросы я спрашиваю к ней? Ты кто Какие такая? вопросы? Она... Тише. Вы ее отец, да, наверное? Нет? Допустим. Допустим, я никто такая, просто понимаете, ваша дочь пишет всем подряд, что она лесбиянка. Потом те девочки, которые ей отзываются, она раскидывает скриншоты всем и говорит то, что эта девочка не хорошая, то есть, иными словами, шкура, шлюха, это нормально, да, вы считаете? Так, а ты какое отношение к этим шкурам и шлюхам имеешь? Просто она написала моей подруге, и поэтому А ты не хочешь, чтобы я вам все, звоню. Она дала... а ты не хочешь, чтобы все знали, что твоя подруга шлюха и шкура, да? Ты скрываешь это или как? А в смысле, она не шкура, не шлюха, она... Ваша Ха-ха. дочь сама написала ей. Ну, это-то понятно, да, но, Ну, конечно. вот, видите? А почему вы считаете то, что если девочка другой... Если девочка лесбиянка, она шкура? Ну не обязательно, почему? Ну вот, видите, не обязательно. Тут скорее дело не в ориентации, а в том, что она девочка, и это уже о многом говорит. Ну вот, видите, ну ваша дочь же первая начала писать. Она бы, моя подруга бы ее вообще не знала, если бы она вашей дочери не написала. Да, но она же Так ее ведь? знает, так что все. Она ее не знает, Все, понимаете? она Она ей уже ее только что знает. Нет, написала и на все, той уже написала. все. Уже на все знает, все, уже зашквар. Уже все. И все узнают, что она ее Добрый знает. день. Секундочку, можно? Я вас поняла. До свидания. Подожди, стой. Алло. А вы кто ей приходитесь? Какая разница? В смысле, какая разница? Ну, в смысле, какая В разница? чем Какая? я, блядь, объясните, пожалуйста. Я Ну, ей я себе просто скинул, скинула все. фотографию со своей лучшей подругой, решила ей подшутить над ней. Ну вот Я говорю подшутила, по своей все, подружке, пизда. давай, говорю, поцелуемся с тобой, Подшутила, типа, все, скинем ей, пизда. скажем, то, что мы лесбиян. В смысле, Подшутила, все, все, пизда, пиздец. вы Все себя, вы что узнают. себе Все позволяете? В теперь будут смысле, знать. все узнают. Все, ну все теперь будут знать, что ты лесбиянка. А зачем она это делает? В смысле, все Ну, теперь пусть будут знать, что я все будут лесбиянка? правду теперь знать. Да, а чё? Ты скрываешь это, что ли, от всех? Я не понимаю. Что? Ты скрываешь от всех Я то, что ты стрима? лесбиян? Я не скрываю, я Ну не все. лесбиянка Ну вообще-то. все. Да У меня ладно, есть что парень, еще ты. вам Да это ладно, не, там вас это не все. смущает? Да ладно, не перестань. В смысле, перестань? Ну, все должны знать о том, что на самом деле, как бы, кто ты есть, понимаешь? А кто должен знать? Это мое личное. Да, это твое лично, но, понимаешь, рано Это или мое поздно. личное, ну нахуя мне это надо? Так рано или поздно это бы всплыло, ебаный насос. Ты что, не В смысле, всасываешь, я что ли? не лесбиянка, вы что, ебанутые совсем, блядь, я не могу понять. Да, ты Я не лесбиянка. лесбиянка. Слушай, не надо отрицать собственную природу, в Я, этом нет сука, смысла. понимаете, то, что... В То, что смысле, ты, я послушай, ничего не оправдываю сейчас, я просто не послушай, лесбиянка. то, что ты по инерции, может быть, сосала хуй своего друга, потому что так делали твои остальные подруги, не В значит, смысле, что мне ты. 15 лет, какой хуй, вы чё? Ну какой, а самый обыкновенный, ты же сказал, у тебя парень есть. У меня есть парень, да. Ну вот, Он, смотри. знаешь, тебе ебло разобьет, если я Да ему подожди, расскажу. зачем мне разбивать ебло, если ты лесбиянка? Если у меня есть парень, зачем мне быть лесбиянкой? Ну Объяснение этому дай. ты прикрываешься просто этим. Ну. Господи, да мне все равно, даже если я и лесбиянкой буду. Что с этого? Кто это должен знать? Это мое личное. Это должна я знать только, понимаете? Да, ты должна, правильно. Но знают же другие о том, что ты любишь долбиться с В смысле, телочками. я люблю долбиться с Ножницы телочками? устраивать свои, там, шмоньки друг другу В телебонькать. смысле? Что ты ебанутый? В смысле, так ты сама Ты сказала, вообще где что. живешь? Да не. Да ебаный в рот! Какая нахуй Послушай. лесбиянка? Вы что, Самое ебанутые? обыкновенное, так вас таких дохуя, пиздец. Вы все телки потенциальные лесбиянки. Ты что, не знала, что ли? Ну вот, ты знаешь, что потенциальные мы лесбиянки, и Ну что с этого? А ты вот. голубой, вот все мое объяснение. Послушай, послушай, а ты голубой. Может, там в жопу пацанов долбишь? Откуда я это знаю? Ну так, подожди, секундочку. Кто тут заявляет, что он лесбиянка? Ты или я? Да господи, я просто над ней поприкалываюсь. Какой лесбиянка? Вот. А теперь все остальные будут знать про эти приколы. Все будут знать, что ты... А ну-ка, отдай эту девку. Не-не-не, никаких девок тебе. Послушай, все нормально. Я говорю, девку же, да? Ты не переживай. В смысле не перебивай? Спокойно, ты не переживай. Я не переживаю, мне похуй. Нахуй она всем это скидывает. Ну что, все знали, что лесбиянка? В чем проблема? Че тебя смущает? Подожди секунду. Алло. Да. Ну давай так. Сейчас я показываю эти сообщения, допустим, тому прокуратуре, и он будет выяснять, кто ты, что ты и зачем ты это делаешь. Договорились? Лена, пожалуйста, давай только вот без прокуратуры. Без прокуратуры? А почему ты такие вещи делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Ну, смотри, потому что, ну ты же скрываешь от себя лично свою сексуальную ориентацию, а я, получается, тебе помогаю. В смысле ты мне помогаешь? Если, например, эта девочка лесбиянка, и прокуратура это докажет, ты потом будешь уже свидетелем. Тебе нужны штрафы, тебе нужен год, если ты разводишь и даешь личные показания всем. Это личное, понимаешь? Это статья. Слушай, подожди, личное, не личное. Тут важно то, что типа твоя подруга лесбиянка, правильно? Она не лесбиянка, ты докажи то, что она лесбиянка. Чем ты это докажешь? А зачем мне доказывать то, что она лесбиянка, если ты сама сказала, что она лесбиянка? Я сама сказала, когда это сказала? Скажи мне, пожалуйста. Ну как, подожди, секундочку. Там же ты сама в переписке, да, типа я лесбиянка, давай пизду полежу. Было же такое? Она прикалывалась. А, прикалывалась. Ну вот и я поприкалываюсь сейчас. Поприкалываешься? Конечно, а чё бы не поприкалываться. Ты уверен, что ты будешь прикалываться? Ты хорошо подумал, ты уверен? Вполне, конечно, да. В чем проблема? Вполне. Ну да, хорошо, что тебя тогда давай, думай о последствиях. А какие хорошо? Последствия? Ты подумай, какие последствия могут быть. Не надо, пожалуйста. Не надо? Не надо. Я не хочу тоже проблем с прокуратурой и другими иными средствами. Ну, понимаешь, это тоже неприятно. То, что твоя сестра там или кем она тебе приходится, прикалывается над всеми девочками, а мы тоже пошли, то есть тоже мы хотели поприкалываться. Это называется то, что мы не той ориентации? Ну, ты сама сказала, что не той ориентации. Я тебе примером говорю. Каким примером? Ты сама сказала. Я тебе говорю, что мы решили поприкалываться. Ну ты вот. Меня услышал? Ну вот, решили поприкалываться, правильно. Теперь этот прикол будет известен всем. О том, что вы лесбиянки... Всем это кому? Ну всем, кому интересно узнать о лесбиянках-приколистках. Да? Да. Ну все, давай тогда, удачи. Так подожди, стой, подожди. Спокойно, а что ты психуешь? Я тебя слушаю. Ну так ты мне объясни, ты это... Лесбиянка? Что-что? Ты лесбиянка? Я? Да. Ты что, больной, что ли? Бля, а что сразу ебать, я больной? Ну просто ты же сказал, что ты лесбиянка. Ты ненормальный. Ну ты же сказал, что ты лесбиянка сама. Я не лесбиянка, я тебе говорю. Это я, Пиздец. Это другая уже девочка, это не она. Я с тобой, другая это другая девочка лесбиянка. С тобой разговаривает. Да, понял, меня услышишь? Я не лесбиянка. Слушай, ну ладно, ну... Ну, слушай, ничего такого страшного в том, что все узнают, что лесбиянка, в принципе, нет. Ты что, больной, что ли? Сколько вас там лесбиянок, ты под чем расскажи вообще? Мне. Лесбиянки. Ты лесбиянка, ты я понял, хорошо. Много чести, чтобы я с тобой разговаривал. Ты кем себя возомнил вообще? Кто ты приходишься? Я знаток лесбиянок. Знаток лесбиянок? Да. Ты в этом уверен? Ну да, я знаю, что ты лесбиянка, например. Вот прям знаешь, да? А, вы из лесбийского клуба звоните или что? Из какого? Лесби-клуб. Ножницы, по-моему, называется, да? Ножницы, да, ножницы. Да, из ножниц, прикинь, позвонили. Хотим узнать, как у тебя дела, браток. О, да у меня все охуенно, слушай, у меня все шикарно. Ты остепенись. Фарту тебе бесконечно. Давай, удачи. Тихо, подожди. Нихуя вот это-то.